Глава 5. Экипаж привез нас в ателье отнюдь не первого класса. Мастерицы, дорожащие своим добрым именем, никогда бы не шили то, что советовала Кэтрин. В шелковом бархате, одно название чего стоит, шили все, что пожелает заказчик с деньгами, и осыпали комплиментами. Причем, чем в большее пугало я себя превращала, тем больше звучали ахи восхищения. Как сейчас помню, швеи четко прислушивались именно к Кэтрин, ведь это она меня приводила, заверяя, что заведение эксклюзивное не для всех. Только много позже я узнала, что в своем роде кузина даже не врала. Действительно, не для всех. Только для недалеких нуворишей или упертых дур. Шили, кстати, качественно, из нормальной ткани, так что я и не подумала отказываться в этот раз. «Добро пожаловать», — встретил нас управляющий. «Рады видеть вас, леди. Готовитесь к празднику фонтанов? Я угадал?» Мы с Кэтрин согласно кивнули. А я спрятала усмешку в чашечке фиалкового чая, расторопно поданной служанками. Память услужливо разворачивала перед мысленным взором знакомые картинки. Последняя проверка действительности. Если господин управляющий сейчас скажет фразу «Леди, я ждал вас!» радостно и вместе с тем пафосно провозгласил худощавый мужчина, собирая щеки в приветливые складки. «Это платье — шедевр! Оно наверняка приведет вас в восторг!» И он картинно отодвинул ширму, за которой скрывался шедевр. На острове морская тематика не выходит из моды, но совершенно по-разному преломляется. В прошлое отошла белая пена кружев на синем фоне, последний писк — переливчатые ткани, меняющие оттенок в зависимости от угла падения солнечных лучей, имитирующие рыбью чешую. Ярко, красочно, празднично и опасно. Слишком легко из утонченной леди превратиться в рыбу-клоуна. Чаще всего мастерицы пускали ткань на лиф, а вот юбку, рукава и ворот шили из классических тканей. Мне же казалось, что это не от вкуса, а от невозможности позволить себе больше. Но это платье... Все дело в том, что в 17 лет я и сама любила все блестящее. Чем больше, тем лучше. А еще искренне считала, что килограмм золота с дорогими камнями в ушах, на шее и на остальных частях тела сделает из меня не только самую завидную невесту, но и настоящую леди. Увы, разобраться в таких нюансах мне не помогли. Кэтрин с молчаливого одобрения тетушки сделала все, чтобы мой дурной вкус и глупость были видны всем. Платье, предложенное управляющим, было целиком пошито из ткани чешуи. Блеск, блеск, блеск. Та, кто его наденет, ослепит всех без исключения. Ага, так ослепит, что хоть рукавом загораживайся. В него, кстати, хихикать удобно, чтобы и душу отвести, и приличие соблюсти. «Мелли, прелесть какая!» Ахнула кузина, внимательно глядя на меня, а вовсе не на платье. Я про себя горько усмехнулась, но внешне поспешила изобразить восторг, совсем как тогда, в первый раз. «Кэт, боги, оно великолепно! Я его хочу!» «Ох, но так дорого, наверное!» — изобразила озабоченность кузина. «Разве родители позволят тебе потратить столько серебра на одно платье?» Ну что сказать, Кэтрин знала, на каких струнах играть песню для моего былого юношеского тщеславия с нотками обиды на родителей. «Вот вы меня бросили, отослали прочь, не приезжаете, откупаетесь подарками и деньгами. Так я возьму сполна и вообще сколько захочу. Буду тратить не считая, не будь я Мелани Тейл». «Да-да, в прошлый раз я тоже так сделала. Пусть кто-то попробует мне запретить. Беру!» Глаза управляющего радостно вспыхнули, и старшая швея повела меня за ширму на примерку. Я знала, что платье сядет, но отказываться не стала. И не только, чтобы не вызвать подозрений, хотелось взглянуть свежим взглядом, оценить масштаб катастрофы и не по воспоминаниям, а вживую. Щебет швеи я благополучно пропустила мимо ушей, покивала и, щедро поблагодарив полновесной монетой, которой хватило бы оплатить обед в трактире средней руки, шепнула, чтобы платье не спешили отсылать до вечера. Мастерица вскинулась, но я заверила, что платье непременно куплю, и она успокоилась. Тем более, вернувшись в зал, я первым делом расплатилась за покупку. Кузину я застала разглядывающей весьма оригинальное платье. Бледно-голубое, невесомое как облако, полностью отвечающее представлениям местных леди об элегантности и изяществе. Из модной чешуи только широкий пояс и перчатки до локтя. При виде меня кузина смущенно потупилась и тотчас нарочито бодро предложила. «Идем дальше. К платью нужно украшение. Нет ничего хуже сочетания нового наряда и устаревшего гарнитура». Отчасти я даже согласилась. Есть вечная классика, а есть сезонки, причем вторые могут быть сами по себе стильные, красивые, но каждая модница при взгляде на них определит сезон, и появляться в том, в чем ходили год назад, не стоит. Я не сомневалась, что кузина ждала, что я куплю платье и для нее. Обманывать ожидания я не стала и попросила добавить второе платье к моему заказу. Покинув ателье, мы отправились в соседний ювелирный. У меня уже окончательно созрел план. Надо измотать кузину, чтобы спокойно стряхнуть ее на летней веранде дамского кафетерия и вернуться в одиночестве. Но трудностей не возникало. Я протащила Кэт по магазинам и лавкам, время от времени подкармливая ее энтузиазм мелкими побрякушками и баночками-скляночками. Умотала до состояния нестояния. Сама, конечно, тоже устала, но мне придавала сил моя цель. «Перекусим?» — предложила я, остановившись у кафетерия. «Или посмотрим гребни?» «Перекусим». Сделав заказ, я вспомнила, что не купила новомодный веер, а пахала, который хорошо бы сделать из той же ткани, что и платье. Кузина, когда я всполошилась и предложила сбегать по-быстрому, посмотрела на меня, как на палача. И я, смилостивившись, решила сходить одна, получив клятвенное заверение, что кузина дождется меня за столиком. Что же, полдела сделано. Уф! Правда, ждать Кэтрин пришлось дольше, чем она рассчитывала. Но наверняка кузина не скучала, пока я галопом пробежалась по всем магазинам и ателье, где мы уже побывали. Я точно знала, чего хочу, поэтому не теряла времени и каждый раз справлялась быстро. У меня даже вышло приостановить свой бег неподалеку от кафе и полюбоваться тем, что за столик Кэтрин уже подсели три ее подружки. Отлично, пусть сплетничают. Я даже не сомневаюсь, кто сегодня послужит подушечкой для их шпилек и ядовитых булавок. Но, как говорила сестра, тишина в обители, когда меня нет, можете меня даже бить. Раз Кэт теперь не соскучится и не отправится меня разыскивать, забегу-ка я еще в одно интересное место.